Глава 38. Я прижималась к нему так, словно хотела вобрать его в себя, раствориться в его дыхании. Его руки держали меня крепко, будто боялись отпустить. Мы были в здании Министерства внутренних дел Каира уже битый час. Вокруг белый шум, который я никак не хотела впускать в себя. Там было все только для Даниила. Коридоры гудели, мелькали офицеры, щелкали вспышки камер. «Всю банду взяли!» — донесся голос оперативника, говорившего на русском. «Наш! Мы их пару лет пасли!» Про эту Соньку Золотую Ручку и ее египетских пособничков давно знали, но не понимали, как их прищучить. С поличным поймать. Мы с египетскими коллегами несколько лет готовили эту операцию, осторожно действовали. Это ведь не просто преступники, а психи, уверовавшие в свои силы, безнаказанность и прочую лабуду. Я слушала вполуха. Все это было далеким, ненужным шумом теперь. То, что раньше могло иметь значение, сейчас просто растворилось, как гранулы кофе в чашке, создав черную жижу. Я смотрела только на него, на его бледное лицо, на глаза, в которых всегда была сталь, но теперь метались боль и растерянность. «Я люблю тебя, Дань», — выдохнула я. «Я не хочу тебя терять. Мы справимся, слышишь? Мы справимся». Он отвел взгляд, стиснул челюсть. «Саша, я же сказал, у меня нет будущего. Зачем ты опять так рисковала? А если бы мы не успели? Если бы были на шаг позади? Я уже пытался этому всему помешать тогда в доме твоего отца, когда послал туда ряженых в виде людей, якобы знающих о находке. Думал, это тебя остановит или твоего аморфного отца заставит вести себя жестче, как криминального авторитета, а он просто сдулся, растерялся. Да и ты так рьяно скрывала факт того, что у тебя был артефакт. Тогда я не думал, что ты не в курсе всей схемы. Ты уже знал про меня, Даня, когда я пришла в клуб в образе Клеопатры? Нет. Выдохнул он и улыбнулся. Даже как-то одержимо, словно бы. На тот момент я знал, что на помолвку должна прилететь старшая сестра Ирины, которая якшается с Римой и явно вовлечена в ее серые схемы контрабанды для черных аукционов и левых сектантов, но... Когда ты пришла в клуб... То есть ты знал, что это я? Когда я танцевала для тебя? Он провел по моим волосам. Мне сказали, что моя невестушка будущая какой-то бунт на корабле затевает. Это показалось даже забавным. Захотел на это посмотреть. А потом ты. Я даже забыл к тому моменту, что надо ждать от нее перформанса. А потом вот такой удар в самое сердце с разбегу. И да, конечно, то, что это не энергетика Ирины, я считал сразу. Но даже предположить не мог, что старшая дочь Немезова может быть такой. Какой? Я влюбился с первого взгляда, Саша. В твой взгляд, изгиб бедер, дыхание. Это было ошеломительно. Хотелось сразу перестать играть, схватить тебя на руки, на плечо взвалить и утащить оттуда в свою берлогу. И не отпускать. Но нужно было обставить формализмом факт того, что ты теперь моя. Азарт мною обладал. Я понимал, что зря. Что нужно отыграть партию с Ирой для защиты Немезова и его семьи, но... Страсть была сильнее меня. И зря. Это было эгоистично. Я знал, что у нас нет будущего. Есть будущее, Дань. Я сейчас тебе кое-что скажу. А ты уже сам решай, будешь искать в себе силы или нет. У тебя будет ребенок черный. Я чувствую его в себе. Вот так вот. Он резко поднял глаза. Что? Я беременна. Сердце билось где-то в висках. Как и все мое напряжение. Ты обязан жить. Ради нас. Ради него. Аутоиммунка, Саш, это всего лишь психосоматика. Это не приговор. Докажи, что ты сможешь возродиться, черный лотос. Он замер. Я видела, как в нем борются сразу сотни чувств. Неверие, ярость, отчаяние, счастье. Внутри него рушились стены, которые он строил годами. Господи. Он закрыл лицо руками, а потом резко притянул меня к себе, уткнулся в мои волосы. Его голос сорвался, впервые по-настоящему сорвался. Ты даже не понимаешь. Мы летели в Москву. Самолет гудел, он держал мою руку так крепко, будто это было единственное, что удерживало его в жизни. И, может быть, так и было. Прошло 3 месяца. Всего лишь 3. Уже 3. Как же все-таки относительно время? Оно не имеет ориентации только для бесконечности Египта. В Москве же оно драгоценно и в дефицит. Белые стены кабинета. Врач говорил сухо, деловито. «Устойчивая ремиссия», — разводит руками, напряженно вглядываясь в МРТ. «Резкое сокращение очагов поражения в головном мозге». «Удивительно, Даниил Феликсович. Мы говорили с вами ранее. Аутоиммунные поражения — это всегда загадка. И спонтанная ремиссия, и даже чудо — это не исключение. А вполне себе реальный сценарий, просто он как шанс. Предсказать и делать прогнозы мы тут не можем, тем более, что ваша болезнь редкая даже на фоне других редких аутоиммунок. В наше сложное время, когда нервы, стресс, канцерогены, экология беспрецедентно давит на организм, эти вызовы для нас, врачей, становятся все более частыми. Если не онкология, то вот такие неожиданности. Я рад, что ваш организм сам вырулил. Я поздравляю вас. Неловко скользнул глазами по моему округлившемуся животику. Его словно бы специально уже было видно. И с этим тоже. Я перевела взгляд на Даниила. Он сидел рядом, вложив свою ладонь в мою. Мы вышли из кабинета молча. Сели в машину, закрылись перегородкой от водителя. «Саша». Он наклонился ближе, первым прервав молчание. «Теперь ты замуж за меня выйдешь?» Я усмехнулась, утирая слезы. «Теперь выйду. Ладно уж». Это было мое условие, категоричное и не требующее возражений. Замуж только, если все будет хорошо. И дело было не в том, что я не хотела или думала лишить ребенка денег отца. Просто я знала, что эта моя упертость и строптивость станут еще одним стимулом для Чернова. Этот мужчина умеет отчаянно бороться со своими тенями. Пустыня его этому научила. Ну вот, пусть борется дальше. Только давай не будет ничего шумного. Ничего в стиле этих ваших гламурных шикарных ресторанов криминалитета. Попыталась я пошутить, но голос дрогнул. Он усмехнулся. «В Египте?» Я покачала головой. «Нет, не хочу Египет. Хочу родное». Слова сорвались спонтанно, искренне. А еще захотелось поделиться тем, что я боялась снова рассказывать, поднимать. «Даня. Там, в борделе, а потом в Серапиуме. Когда мы там были, я видела женщину, помнишь?» Я говорила. Потом я узнала ее. На фото в мамином альбоме. Это была твоя мама. Странно. Я ведь не видела ее никогда до этого. Я знаю. Выдохнул он и обнял меня. Я тоже ее видел. Много лет спустя. В пустыне, в оазисе. В таком же примерно образе, как ты описываешь. Не сразу понял, что это образ матери. Сильно искаженный он был. Да и моя психика заблокировала многие воспоминания из прошлого, но... Когда я вернулся в Москву и зашел в дом, а там стояла ее фотография, меня как ошпарило. Не то чтобы это была та же женщина. Нет. Что-то сокровенное на уровне души. Я тебе не стал тогда рассказывать, чтобы еще сильнее не напугать, но... Наверное, это вот такой у меня ангел-хранитель. У меня и у тебя. Обняла Даню. Крепко-крепко. Мы были вместе, мы были одним целым, родные, в родной стране. Нет ничего важнее родного дома. Рано или поздно к этому всегда приходишь. Я и правда заново начинала себя мироощущать в России. Только сейчас до конца понимать всю глубину значения слова «родина». Я отчаянно хотела свободы, кочевого раздолья, вечной колесницы, а оказалось, что все это лишь мои иллюзии и страхи. «Родное, говоришь?» «Будет тебе родное».